Глава 19. Мир раскачивается вверх-вниз, словно корабль. Яростно раскачивается. Я пытаюсь открыть глаза, но это требует слишком больших усилий. Лед пробирает до костей, до крови. Как холодно. Тело содрогается, словно умирающий на ветру лист. В голове звучит голос. Время от времени в нем слышится агрессивное сладострастие. Я попробую тебя на вкус. Обхвати меня бедрами. Мы сгорим в темном всепожирающем пламени, как комета в небе. Значит, сегодня ночью не будет никакого насилия. Я погружаюсь в забытье. Я в Лос-Анджелесе, в своей детской кроватке среди мягких игрушек. В голове пылает, в горле першит. Я только что проснулась от ужасного ночного кошмара. Передо мной стоял черноволосый человек в короне с шипами и с мечом в руке. Комната выглядит зловещей, не как обычно. По стенам ползут тени. Может, одна из них — тот человек из ночного кошмара. Кашель раздирает грудь. «Мама!» — в панике кричу я. Она не всегда приходит на зов. Иногда ее нет дома, особенно когда папа в командировке. Теперь я уверена, что злой король прячется в моей комнате, а я слишком больна, чтобы дать отпор. «Мама! Мама!» Горячие слезы катятся по щекам. Дышать трудно. В груди что-то не так. Мне не хватает воздуха. А во время кашля раздается низкий и странный звук. Очень нехороший. Горло сдавило. Мне нужен доктор. Я хочу пойти в ванную за лекарствами. Но если ступлю на пол, король-убийца схватит меня за ноги. Это он не дает мне дышать. «Мама!» Горло болит от крика, но никто не спешит на помощь. «Папа!» Детям нужна забота. Кто-то разрывает на мне платье, а я хочу остаться одетой. В воздухе разносятся голоса. «Моя магия не действует на нее», — резко говорит кто-то. Этот низкий голос принадлежит Рафаэлю. «Я пытаюсь вылечить ее, но не могу». Я открываю глаза. Все как в тумане. «Я сняла с нее почти всю одежду», — раздается пронзительный голос Фреи. «Согрей ее, ладно? А то меня снова стошнит. Впрочем, Рафаэль, вряд ли тебе стоит испытывать надежду. Она неопытна в применении магии и использовала всю сразу. Никто не выживает при таком перепаде температур. Я хочу сказать им, что со мной все в порядке. Но, кажется, не могу пошевелиться. Наверное, Фрейя права. Я умираю». «С ней все будет хорошо», — твердо говорит Рафаэль. «Ну так отогрей ее, черт побери». «Я все сделаю. С ней все будет хорошо, Фрейя». В его голосе непоколебимая уверенность. «Набрось на нас еще одеяло, прежде чем снова уйдешь, ладно?» Теплое тело обвивается вокруг. Сильные руки обхватывают меня. Несмотря на уверенность Рафаэля, его мускулы под гладкой теплой кожей напряжены. В нем ощущается какая-то скрытая натянутость, скованность. Он что, голый? Я тоже? Я пытаюсь удержаться в настоящем, но снова куда-то уплываю и мысленно возвращаюсь на несколько лет назад. Я стою возле двери библиотеки в замке. Мы приезжаем сюда третий год, и в каждый приезд я не отходила от Рафаэля. Устраивалась там, где могла его слышать и наблюдать за ним из-под тишка. Он и его друзья полуфейри казались мне божествами. Все аристократы, красивые и недоступные, принцы из замка, такие уверенные в себе. Я пряталась по углам библиотеки и притворялась, что читаю, а сама прислушивалась, пытаясь понять, о чем они говорят на языке фейри. Рафаэль проводил с ними время только по вечерам. Развалившись в бархатном кресле, он вытягивал ноги и цедил вино. Всего на год старше меня. Он казался таким взрослым, опытным. Я задумывалась, каково это — чувствовать себя настолько расслабленным и самодовольным, без этого нервного комка в животе, запросто улыбаться. Рафаэль выглядел немного посерьезнее остальных, иногда задумчивым, мечтательным, никогда не нервничал. У меня щемило в груди от этой дружеской атмосферы, пока я оставалась в одиночестве. Больше всего на свете мне хотелось оказаться среди них, как тем потрясным девчонкам-полуфейри, которые тусовались с этими парнями, кокетничали и поддразнивали их. Только на третье лето Рафаэль заговорил со мной. Мне исполнилось 17, и я слонялась по библиотеке в надежде, что он появится. Как-то вечером Рафаэль пришел один, и у меня перехватило дыхание. Он улыбнулся, и у меня появилось ощущение, будто я росла в темноте и впервые почувствовала кожей солнце. Рафаэль поинтересовался, что я читаю. И я слишком долго рассказывала о своем любимом поэте, который утонул. А еще сказала, что жена поэта вырезала его сердце и сохранила, а тело сожгли на погребальном костре. Брови Рафаэля поползли вверх, и я помню, каким жаром обдало мне щеки. Потом он спросил, не хочу ли я встретиться на следующий день. Я чувствовала себя рядом с ним так неуверенно, что едва не сказала «нет». Однако мне удалось кивнуть, и на следующий день мы шагали бок о бок по залитым солнцем полям. Рафаэль рассказал историю замка. Он назывался Гард-Долурес, крепость скорби. Во время Столетней войны английские войска вырезали всех, кто там был. Эти массовые расправы назывались «шевоше» — ужасающие набеги англичан, тактика выжженной земли. Во время одного из таких набегов попала в плен Жанна д'Арк. После «шевоше» в замке остался единственный человек. Виконт прятался в подземельях. Всех его людей убили. Он поднялся по лестнице и обнаружил, что замковые камни залиты кровью. Так это место стало Гард-Долурес. Рафаэль рассказывал и о более приятных вещах, алхимиках и магах, живших здесь 700 лет назад и предсказывавших будущее по звездам. Они предвидели расцвет и падение империй. Говорил он и о языке вина. Как виноделы читают послания по виноградным листьям, как корни и земля передают лозам свои тайны. А в трудные времена, когда земля стонет от голода, виноград становится ароматным, как никогда. Виноделы даже специально пытались создать своим лозам такие условия ради быстрого роста и яркого вкуса. С очаровательным фейри-акцентом Рафаэль поинтересовался, чем я занимаюсь на досуге. Я могла рассказать только о книгах, но, похоже, ему нравилось о них слушать. Я помню золото его кожи и холодное серебро глаз, похожих на солнечные лучи, пробивающиеся сквозь грозовые тучи. Я украдкой смотрела на его красивые заостренные уши и вдыхала мужской запах, пряный, словно у кедра и лесной почвы. Этот великолепный аромат и сейчас преследует меня повсюду. В тот день Рафаэль привел меня в подземелье Гард-Долурес. Там стояла кромешная тьма. Рафаэль рассказал, что в этих каменных подвалах обитает призрак Виконта. Чувство вины свело его с ума. Когда мне становилось страшно, я прижималась к Рафаэлю, и он обнимал меня одной рукой. Его серебристые глаза сияли даже в темноте. Озорной взгляд из-под полуприкрытых век. Сквозь холод подземелья я чувствовала исходящее от Рафаэля тепло. Мне по-прежнему холодно. Воздух пронизывает меня, заставляет дрожать. Легкие замерзают. Трудно дышать, когда все вокруг застывает и воздух неподвижен, как лед. Мы выбрались из подземелья на залитую солнцем траву и легли на спину под тисовым деревом. Наши руки потянулись друг к другу. Когда кончики пальцев соприкоснулись, я услышала в голове слово «прекрасно», «прекрасно». В тот раз я не испугалась голосов, потому что они описывали то, что было перед глазами. Но после поцелуя все изменилось. Поцелуй показал, что скрывалось под этой прекрасной внешностью и красноречием. Теплые руки прижимают меня к твердой груди. Я задыхаюсь. Все движется вверх-вниз, словно во время качки. В обычной ситуации меня затошнило бы, но сейчас я чувствую только тепло и безопасность. Магия растекается по коже, пульс учащается. Что-то очень приятное обволакивает меня. Открываю глаза и моргаю. Обнаженное тело Рафаэля прижалось ко мне, его кожа к моей. Одной рукой он держит меня за талию, притягивая к кубикам своего пресса. Его рука стискивает мои ребра. Мой топик задрался почти до самой груди. Значит, я не до конца голая. На мне только нижнее белье, как, видимо, и на Рафаэле, лежащем позади меня. Моя обнаженная нижняя часть спины прижимается к его животу. Его ноги обхватывают меня. Мы лежим под одеялами. Я поворачиваюсь, чтобы взглянуть на него. Темная прядь падает на глаза. Рафаэль смотрит в ответ из-под своих длинных ресниц. «Проснулась, Пикси», — шепчет он. И снова произносит Пикси с нежностью. На его губах мелькает полуулыбка. «Что такое?» — хрипло спрашиваю я. Рафаэль подпирает голову кулаком, чтобы смотреть на меня сверху вниз, но не убирает руку с талии. Только теперь его мышцы совсем расслаблены. Он прижимается ко мне. «У тебя было переохлаждение. Пришлось согреть». Я хмуро гляжу на него. Такого раньше не было, когда я применяла магию. По крайней мере, не до такой степени. «Ты должна научиться управлять своей силой, и тогда все не будет заканчиваться так плохо. На этот раз ты отключила всю завесу, как минимум на несколько секунд. Магический барьер длиной в сотни миль. Это огромный всплеск магии. Но ты едва не погибла, Ния. Когда мы вернемся, нужно будет гораздо больше тренироваться, прежде чем я позволю тебе снова рисковать жизнью». Я скольжу взглядом вниз, по его широкому плечу и рельефному бицепсу с темными линиями татуировок, которые тянутся вдоль ключицы, и испытываю жгучее желание провести пальцами по этим нарисованным виноградным лозам. Но вспоминаю, что было после нашего последнего поцелуя. «По какой причине мы до сих пор вместе в постели?» — интересуюсь я. «Теперь я согрелась». Лицо Рафаэля становится замкнутым. «Похоже, что так». Он встает с кровати. Я украдкой смотрю на него. На Рафаэле только облегающие черные трусы. Мой взгляд скользит по его могучему телу. Он натягивает штаны. Я наблюдаю, как рельефно перекатываются мышцы на широких плечах и спине. Рафаэль снова смотрит на меня. Я отворачиваюсь, делая вид, что ничего не заметила. «Дать воды?» — тихо спрашивает он. Я облизываю губы. «Да, пожалуй». По-прежнему без рубашки. Он подходит к столу и наливает стакан воды. Я впервые оглядываю комнату. Вдоль стен из красного дерева стоят обитые бархатом кресла с морской символикой. Свет льется через круглые окна на заваленный бумагами письменный стол и чернильницу. Я лежу в роскошной кровати под мягкими одеялами. Рафаэль протягивает воду. Я делаю несколько осторожных глотков, откидываюсь на подушке и шепчу: «Спасибо». «Знаешь, ты спасла нам жизнь. Не появись ты в Оливуре, мы попали бы в засаду. Варис — предатель. Или он нас подставил, или его поймали и под пытками вытянули информацию, как заманить нас на свою территорию. В любом случае, он скомпрометирован». Я судорожно вздыхаю. «Предатель Варис». Рафаэль надевает белую рубашку и начинает ее застегивать. «Ты услышала в голове голос, и он сказал правду?» «В общем, да, так и есть». «Это случалось раньше?» Я хмурюсь. Я всегда считала, что у меня галлюцинации. Но теперь, когда я знаю, что я полуфейри, то начинаю думать, не замешана ли здесь магия. Рафаэль выдвигает кресло и садится. «Значит, еще одна сила. Ты обладаешь двумя способностями». Я тяжело вздыхаю. Райт говорит, если у одного человека несколько способностей, они мешают друг другу. Диаметральная магия — это проклятие, которое сводит с ума. Рафаэль склоняет голову набок. «Думаешь, голоса говорят о будущем? Как способность Таны предсказывать?» Я мысленно возвращаюсь к тем случаям, когда слышала голоса. Иногда их слова сбывались, в других случаях это оказывалось неправдой. Или это были панические мысли, или просто проявление моих бесконечных комплексов. Порой я представляла что-то порнографическое, обычно связанное с собой. Иногда голоса вели посторонние разговоры, которые я подслушивала как случайный прохожий. В случае с Тарквином голос был враждебным. «Тебя нужно поставить на место. Стоило быть полюбезнее, когда тебе давали шанс. А теперь посмотри, до чего ты докатилась, потаскуха». Во время нападения морского змея голос кричал, что мы погибнем. Все это подлинные эмоции. Все они возникали, когда рядом находились другие люди. «Думаю, я могу оказаться телепатом», — говорю я. «Голоса отражают мысли тех, кто рядом. Что они чувствуют или думают?» Рафаэль складывает руки на груди и откидывается в кресле. «Что ж, ты права насчет того, что силы мешают друг другу. Если у тебя две силы, это объясняет трудности с контролем магии». Я киваю, размышляя о том, что узнала. Две силы, сплетенные между собой, ослабляют и дестабилизируют друг друга. В некоторых случаях со временем они полностью уничтожают друг друга. А иногда человек, обладающий ими, разрывается на части, морально или физически. Меньше чем за месяц я превратилась из продавщицы книг без всяких способностей в сверхъестественную шпионку, у которой на одну силу больше, чем нужно. Между бровями Рафаэля пролегает складка. «Нужно подавить твою телепатию. Если повезет, мы сможем полностью ее устранить». Я всегда хотела избавиться от голосов, но вдруг меня охватывает сомнение. «Моя телепатия спасла тебе жизнь». Рафаэль грустно улыбается. «Я бесконечно благодарен. Но, как я уже сказал, ты едва не погибла. У нас в Ми-13 несколько телепатов и всего два стража. Во время этой миссии ты доказала, что сможешь стать замечательным агентом. Но если мы не подавим вторую способность, ты можешь погибнуть». «Твоя манера общения с пациентами оставляет желать лучшего». К горлу подступает тошнота. «Я не хочу, чтобы меня вырвало прямо в постель, но еще не чувствую в себе сил встать. Почему меня тошнит? Минуту назад я была в порядке». Рафаэль снова улыбается, теперь лукаво. «Но это действие моей магии. Она не смогла излечить твой магический изъян, но с морской болезнью справиться». Я смотрю на него и испытываю внезапное желание, чтобы он опять забрался ко мне в постель. «Но ты сама меня прогнала», — замечает он. «Наверное, это было ошибкой», — отрывисто отвечаю я, отворачиваюсь и натягиваю одеяло до плеч. Кровать гнется под его тяжестью, когда он ложится позади. Его тело изгибается вокруг моего. Его магия уже воздействует на мою кожу. Я закрываю глаза и вспоминаю, как Рафаэль бросил меня. После нашего поцелуя я не видела его 3 дня. А когда нашла в виноградниках, он заявил, что потерял ко мне всякий интерес. И у него есть дела поважнее, чем развлекать избалованную девчонку-американку. У Рафаэля явно имелись варианты получше. Например, элегантные и утонченные девушки, с которыми он проводил время в замке. Или такие, как Джиневра Пендрагон. Она Пендрагон, и никто не назовет ее отбросом. Мне было 17. Я провела остаток лета, валяясь на полу в своей комнате. Вся такая несчастная. Рука Рафаэля покровительственно обвивается вокруг моей талии. На секунду все мысли сводятся к одному. Каково это — ощущать его кожу на своей? Мысленно я приказываю себе отказаться от наслаждений. Не позволяй себе снова влюбиться в него, Ния. Я годами возводила ментальные барьеры против таких шикарных мужчин, как Рафаэль, и не позволю этим стенам обрушиться лишь из-за его совершенного тела. Больше никаких мыслей о Рафаэле. Только не в этом смысле. В конце концов, он встретит кого-нибудь вроде Джиневры. Я окажусь идиоткой, если буду думать о нем и ни о ком другом.